Я прошу прощения за свою вспышку. День нервный выдался, и я позволил себе лишнего. Давайте начнем с самого начала. Наташу Романову вы и так знаете. Справа от нее Клинт Бартон, лучший лучник из тех, кого я видел. А рядом со мной действительно Стив Роджерс. Мы нашли его в оттаившем леднике в Арктике. Ладно, ладно, я тоже погорячился. Представлять других не буду, так как они хотят сохранить инкогнито. Мисс, может, уже сделаете забрало непрозрачным? Я вас тут прикрыть хочу, обратился Старк к Мэй, которая играла в гляделки с Тором. Последний краснел аки отрок и пытался сделать морду кирпичом. Ой, я не знаю как. А, спасибо, Джарвис, забрало девушки стало непрозрачным, к великому сожалению Тора. Джарвис, напомни мне тебя прибить, пробив себе фейспалм рукой, произнес Старк, которому и рассказал о том, каким таким дволом здесь оказались две лишние девушки. Мистер Старк, это моя вина. Начал оправдываться Питер. И тебя тоже прибью. Господи, и почему я не могу сейчас просто нажраться? Тони в очередной раз пожалел о своем иммунитете к алкоголю. Не выражайтесь. Воскликнул Стив под реальное рычание Старка. Однако это была лишь мимолетная слабость, и, использовав ментальную технику, Тони отрешился от всего того букета чувств, что испытывал. Ладно, убью этого ублюдка, который все затеял, и домой пойду, я сегодня обещал успеть на ужин. Да и первая брачная ночь у меня, Тони отправился размеренным шагом к Лаки. Тор попытался встать у того на пути, положив руку Тони на грудь, однако это совершенно не остановило миллиардера, и ноги Одинсона поехали назад, будто бы ребенок попытался поезд остановить. Тор, не зли меня, у меня сейчас настроение плохое и серьезное, а раз так, то кто-то должен умереть, он мой брат, воскликнул в отчаянии Тор. Мы осудим его, обещаю. Зачем ждать? Я избавлю вас от этой проблемы. Тем более, если бы мой брат напал на Асгард и погибли бы твои подданные, ты бы пощадил его, он королевских кровей. Отец не простит, будет ответная реакция. Серьезно, не то чтобы Старк боялся Асгарда. Однако на сегодня хватит жертв. Если отец Тора выставит 1000 разрушителей, то даже ему будет непросто с ними справиться без лишних смертей и разрушений. Один ублюдок не стоил того. А если я его не буду убивать, так, рожу начищу, кхм, какое небо у вас красивое, Тор отвернулся, а Тони мысленно извинился перед честным, но наивным воином. В первую очередь Старк привел Лаки в себя и нервитом, однако вместе с этим набросил на того сильнейшее силенце. Здравствуй, Лаки, ты, видимо, посчитал себя самым умным, тихо произнес Старк, врезав Асгардцу в живот и выпуская внутрь того сконцентрированную ману света. Не стоит думать, что это мана добра и любви. Она будто пламя, но опаляет не только тело, но и душу. Это его не убьет, но ему будет больно, очень. Однако это только начало. Ты думал, что имеешь право править, ведь ты бог, да еще магией владеешь, не так ли? Что ты на меня теперь так гневно смотришь? Надеешься выбраться и отомстить? Естественно, Лаки не мог произнести ни звука, хотя хотел, очень хотел, так как все его нутро горело, но не мог даже мычать. После всего нескольких ударов он настолько сильно ослаб, что потерял волю к сопротивлению. И именно в этот момент Старк выпустил какое-то темное проклятие, похожее на сеть, и вколол ему в шею шприц с чем-то. «О, ты, наверное, думаешь, что же я сделал, и я расскажу тебе, не потому что я такой добрый, а нет, наоборот, чтобы ты знал, как наказан и за что». Проклятие уничтожит твою седьмую оболочку души, твой ноус, пуф, и ты больше не маг, развел руками Старк в стороны, а сыворотка, что я тебе вколол, была создана для одного человека, чтобы в случае чего откатить все изменения назад, к моему счастью, она не пригодилась, к твоему несчастью, она сделает из тебя простого смертного человека, ах, да, и такая маленькая маловажная деталь, сыворотка была создана для женщины. После этого Тони оглушил впавшего в истерику Лаки. Без облучения Вита лучами сыворотка не сработает сразу, да и нельзя сбрасывать со счетов сопротивление самого тела Асгардского принца. Впрочем, если тот захочет каким-либо способом остановить действие сыворотки, то ему же хуже, будет гермафродитом, застряв посередине между полами. Вызовет ли это скандал? Возможно, но гораздо меньший, чем убийство. В любом случае, Старк уже списал его со счетов. Асы к простым смертным относятся покровительственно, как британец к индейцам в 19 веке, то есть несмышленым, слабым дикарям, а потому Лаки выпадет, если уже давно не выпал благодаря своим действиям, из категории своих. Больший риск представляло то, что один может испугаться Старка, ведь сделав из аса простого человека единожды, сможет делать и дважды. А что, если мидгардцы станут поголовно асами? Но в таком случае претензии будут не ко всему человечеству в целом или США в частности, а лично к Тони, а об него они скорее зубы обломают. Кстати, повернулся Тор к Старку, когда тот закончил экзекуцию. «А где Тессеракт? Меня тоже волнует этот вопрос», — произнес Фьюри, видя, что многие из окружающих не понимают, о чем идет речь, пояснил. «Это четырехмерный куб инопланетной природы, являющийся бесконечным источником энергии, был украден Лок из базы щита. Именно с помощью него были открыты пространственные червоточины, через которые так внезапно прошел противник. А до этого этот артефакт был украден из сокровищницы Асгарда 1000 лет назад, парировал Тор. Начал Питер, однако тут же в его шлеме раздался голос. «Молчи, ради бога, молчи, не вздумай сказать, что куб у тебя, а то на обед у нас будет паучатина». Тони просмотрел уже момент битвы своего ученика с Локи и хотел даже похвалить его за правильное и своевременное использование артефактов. Да идея с компонентами паутины по отдельности была отличной, но он же сейчас разболтает обо всем, и куб заберут. Учитывая, что ни щит, ни асгарцы не смогли его уберечь, давать им его в их дырявые руки чревато. Не то чтобы Старк так себя превозносил, но он хотя бы может заковать куб в зачарованный адамантий и наложить на него чары Фиделиуса. Да и возможности изучить тот у него намного больше, а потому отдавать трофейную цацку смысла не было никакого. К слову, как и посох, можно вообще назвать это платой за их помощь, и точка. А то как мир спасать, так Старк и его команда, а как трофеи делить, так сразу. У нас украли, это наши. Мне в туалет надо, очень. Иди, конечно, переговорим с тобой потом. Пусть действия паучка были крайне подозрительны, особенно на фоне поднятой темы, однако что они могли сделать? Вдруг парню реально надо? Не гадить же ему в костюм? Пусть никто и не знал, что все костюмы снабжены системой самоочистки и разложения отходов жизнедеятельности. Но даже если бы знали, то вряд ли кто-то хотел бы, чтобы кто-то гадил при них. Даже если звуков и запахов не будет, они-то будут знать, что он это делает. После того, как Питер исчез, Старк продолжил по теме. «Я лично не видел никаких кубов. Спрашивайте с нашей рогатой гусеницы в коконе». «Ладно, опустим пока этот вопрос, не то чтобы Фьюри поверил. Он никому не верит, даже себе. Собственно, в свое время он боролся, а потом и сотрудничал с целым инопланетным видом метаморфов, с крулами, которые могут изменять свои тела, как хотят, в том числе и копировать чужие облики. Однако у Ника не было на Старка ничего, кроме возможности воздействовать на него через его компанию. Однако это бы значило полный разрыв отношений и становление для Тони врагом. А нужен ли такой сильный, влиятельный, богатый и умный враг для щита? При том, что до этого сотрудничество с ним приносило всему щиту только пользу и выгоду, нет, не нужен. Так что пока Старк не попадется на чем-то горячем или не предаст человечество, то и хватать его за яйца было не только бессмысленно, но и очень даже вредно для здоровья. «Меня, как и многих других, в данный момент интересуют твои спутники на орбите, которые до этого никто не замечал, а также тысячи бронекостюмов, которые, как ты уверял нас ранее, невозможно построить массово. С агентом Коулсоном было общаться приятнее», вздохнул с сожалением Старк. «К нашей всеобщей печали его убил Локи». «Действительно жаль», опечалился Старк, «ведь если бы он об этом узнал, то мог бы того воскресить. Единственный нормальный парень был из вашей когорты. А насчет оружия, Ник, как ты думаешь, по какой причине я завязал с продажей оружия? Ты выяснил, что твое оружие продавалось террористам?» Фьюри точно знал, он не предполагал причину. Да и вообще психопортрет Старка был создан давно и постоянно дополнялся психологами на основе самых свежих данных. И все сходились в одном мнении. У Старка ПТСР и комплекс вины. Отсюда его последние импульсивные и непоследовательные действия. Именно, Ник, ты лично можешь поклясться, что предоставленное мною щиту оружие не будет использовано в злых целях, а потом прилетят новые пришельцы и все к чертям взломают. Ты вот знал, что мой Джарвис сдерживал всю информационную структуру и ядерный запас человечества от того, чтобы это все не попало под контроль Читаури. И даже сейчас ты наверняка думаешь не о том, что было предотвращено, а о том, что неподконтрольный тебе лично человек имел доступ к этому самому ядерному запасу, верно? И, допустим, просто допустим, что ты грудью ляжешь, но выполнишь свое слово, во что я мало верю. Ведь наверняка возникнет желание уничтожать противников человечества превентивно. А потом это будут противники только США. А потом ты напишешь списочек из тех, кто потенциально может угрожать США и тебе лично, и среди них наверняка буду и я. Но все же допустим, что этого не случилось, и тебя, такого неугодного, снимает Комитет Безопасности или ты погибаешь после очередной опасной ситуации. Будет ли твой преемник исполнять твое слово, не думаю. С чего бы им так поступать, хмыкнул Фьюри, и в этот момент звякнул его телефон. На минуточку, самый защищенный телефон в мире, созданный с применением инопланетных технологий. Достав его, он быстро изменился в лице и положил тот назад. В телефоне появились десятки гигабайт данных со списками подмененных данных миссий, фальшивых агентов, секретных баз и многого, многого другого под одной и той же эгидой. Эгидой Гидры, считавшегося побежденным врага, в противодействии которому щит и создавался. Причем данные эти все пребывали и пребывали. «Думаю, я ответил на ваш вопрос», — усмехнулся Тони. Когда Джарвис сдерживал все информационные системы, то оказалось, что из самозащиты к интернету подсоединились резервы некогда неактивных систем. Кроме того, ранее Джарвис специально не искал упоминания о Гидре, тем более что прямыми они не были. А вот сейчас он не только проанализировал собранное и выяснил о существовании этой организации, пустившей корни во все властные и разведывательные структуры мира, но и отдельно вычленил все ее действия. Возможно, сама Гидра о себе не знала того, что смог собрать и, особенно если учесть ее структуру, состоящую из глубоко законспирированных сот, не имеющих прямой связи друг с другом. Благодарю за помощь, Тони Говардсон. Пусть сейчас мне нужно отвезти своего брата на справедливый суд, однако вскоре я вернусь и приглашу тебя в Асгард на пир в твою честь и в честь всех доблестных воинов Мидгарда. Почту за честь нажраться вместе с Одином, кивнул Старк и едва не засмеялся, так как Тор принял этот ответ за чистую монету. Надеюсь, ваш алкоголь покрепче земного. Наш мед и пиво крепче, чем ваша водичка, пожал протянутую руку Одинсон. Кстати, не можешь забрать с собой леди Сив? Она хотела родных повидать. На лице миллиардера расплылась пакостная улыбка. Сделал гадость, на сердце радость. Он уже связался с Сив, и та, с одной стороны, была счастлива повидать родственников, а с другой, ей неловко было встречаться с Тором, мужа своего будущего показать. Если это шутка, то не смешная. Какие уж тут шутки, принц. Позади Тони появились с помощью порт-ключа Сив и ошарашенный Роуди. Парочка совсем недавно помогала отбивать Лос-Анджелес от вторжения, друг Тони все-таки выпросил у Джарвиса один из костюмов. Правда, в сравнении с леди его сердца он выглядел бледно. Все же Сив освоилась с костюмом и имела опыт воина в 2000 лет. Сив, это галлюцинация, как ты, что это за колдунство, не мог поверить своим глазам громовержец. Хе-хе-хе, посмеивался Тони, довольный своими проделками. Лаки отомстил, Фьюри загрузил, ученика с трофеями отправил, даже Тора смутил. Жизнь хороша была, до того момента, как в шлеме не раздался нежный голос Пиппер с укором. Дорогой, скоро уже настынет, как и я. Понял, принял, бегу. Старк едва не забыл, что у него сегодня была свадьба и намечается первая брачная ночь. А Пиппер знала, что Тони нужна разрядка после произошедшего. И если не в плане секса, то хотя бы в том, чтобы он не был в этот день одинок. Часть 32. Первая брачная ночь не была омрачена произошедшими событиями. Наоборот, Тони решил хоть как-то отвлечься от гнетущих мыслей, поэтому новая вибрантиевая кровать подверглась экспресс-тесту. И кровать с честью выдержала суровые испытания, чего не скажешь о стенах и других тестируемых предметах мебели. Так что вскоре вибрантием была покрыта вся отремонтированная комната. Однако даже такие прекрасные моменты не могли длиться вечно. И уже на следующий день Пиппер начала заниматься делами фирмы, а Старк разбором полетов. Какого хера, Джарвис? В данный момент в гостиной собралась Джин Грей, Питер и Мэй Паркеры, а также Фелиция Харди. Леди Сив с его другом Роуди отправились вместе с Тором и Лаки в Асгард. Однако за них Тони не беспокоился, так как порт-ключ с пробойником выдернет их откуда угодно. Другой вопрос был, что делать с двумя леди, прошедшими несогласованную с ним титанизацию, а также со своевольным Джарвисом. И что мне с этим всем теперь делать? Какой логикой ты вообще руководствовался? Вы же сами говорили, что вам не хватает людей, а миссис Паркер и мисс Харди, пусть и не обладают опытом, однако являются благонадежными и адекватными людьми, напрямую связанными с вашим учеником. Кроме того, в тот момент была чрезвычайная ситуация, во время которой промедления грозили большими человеческими жертвами. Сделаю вид, что поверил, но с тобой мы поговорим чуть позже, мой железный друг. А вот что вас, девушки, понесло в район боевых действий, переведя взгляд на он их, спросил Тони. Да потому что нам надоело сидеть и ждать, волноваться и думать о том, вернется Питер домой или нет, высказалась под одобрительные кивки Мейхарди. Вы там жизнью рискуете, людям помогаете, а о своих близких подумали, что они думают и переживают. Вы видели, как себя изводит ваша жена, мистер Старк. Ладно, ладно, не кричите на меня, будто это я виноват, что у моего ученика шило в заднице. Тони тактично умолчал о том, что геройствовать стал гораздо раньше, чем Питер. И собственно именно с него тот и брал пример. Что случилось, то случилось. Вопрос в том, что вы будете делать дальше. А какие у нас есть варианты? Поинтересовалась Паркер. Первый вариант. Я даю вам сыворотку, что откатит изменения назад. Будете жить, как раньше, вспоминая о произошедшем, как о страшном сне. Но естественно, способности вы лишитесь. Второй вариант. Оставляем все так, как сейчас. Не о людей в данный момент много, так что ваши новые возможности никого не удивят. Разумеется, в обоих вариантах вы подписываете магический контракт о неразглашении того, откуда получили свои способности. Как вы сами понимаете, данная информация способна развязать Третью мировую. И, наконец, третий вариант, тоже с контрактом. Вы поступаете ко мне на службу в создаваемую в данный момент Международную службу спасения Старка, состоящую из нелюдей, титанизированных ветеранов, медиков и спасателей, а также дронов Джарвиса. Полный соцпакет и высокую зарплату гарантирую. Я в юности проходила курсы медсестры, ответила тетя Паркера, задумчиво накручивая каштанового цвета локон на палец. Я ведь могу выбрать, чем мне заниматься, конечно. Более того, вы пройдете углубленные курсы оказания первой медицинской помощи и спасения со всеми положенными сертификатами и разрешениями. А я предоставлю вам артефакты, инструменты и лекарства, в том числе с применением нанитов, которые позволят в прямом смысле и мертвого на ноги поставить, если от него хоть что-то целое осталось, а душа не успела отлететь, кивнул Старк. Душа, отлететь, поинтересовалась Харди, которой Питер не рассказывал о своих занятиях магией. Вы говорите, будто какой-то магией занимаетесь, и не в первый раз. Разве это все не технологии? Далеко не все можно сделать технологиями, по крайней мере на нынешнем уровне развития. Или же это настолько трудозатратно, что не имеет смысла. И да, я, как и Питер, маг, Тони одобрительно кивнул Питеру. Молодец, ученик, что не проболтался. Заодно расскажи всем несведущим здесь про души. Я и не мог из-за ученической клятвы, буркнул парень, глядя, как на кухне заскучавшая Джин Грей что-то готовит с применением телекинеза, из-за чего помещение было совершенно чистым, а производительность неимоверной, заменяющий целый десяток опытных поваров. Ей даже плита не нужна была, так как она могла использовать пламя Феникса, собственно, как пламя. Суть душ в том, что они прикреплены к телам. Без них существовать и сопротивляться притяжению в колесо сансары для последующей реинкарнации или соответствующему вере домену бога или архидемона могут только сильнейшие маги и те, кто привязан чем-то к земле. Это могут быть сильные эмоции, проклятие или особое строение души. В общем же случае после клинической смерти и начала деградации мозга душа держится от считанных мгновений до нескольких минут. Это зависит и от того, хочет ли человек жить, его силы воли, чувств на момент смерти и даже веры в него других людей. Мать с пробитой грудью, которую я вылечил при вас, удерживала сильная любовь, забота, беспокойство и ответственность за своего ребенка. Поэтому, даже несмотря на то, что тело было мертво, душа была рядом. Кроме этого влияет целостность тела и метод убийства. Если не повреждена хотя бы голова, то воскресить человека вполне возможно. Куда хуже полный фарш, дезинтеграция или сжигание тела в пепел, а также чары убийства, намеренно разрывающие узы души с телом. После той же авады душа отлетает мгновенно и без крепкого якоря тут же уходит на перерождение. Молодец, похвалил своего ученика Старк, после чего притянул магическим аналогом телекинеза с полки шоколадку. Похвала, подкрепленная вкусняшкой, всегда лучше, чем просто похвала, и создает положительные ассоциации. И кто тут говорит о собаке Павлова? Возьми с полки шоколадку. Все именно так, но не только лечением и спасением людей будет заниматься наша служба. Кроме этого, она будет бороться с проявлением стихии, защитой от враждебных нелюдей, террористов и иных агрессоров, а также заниматься восстановлением разрушенного. Разве люди сами с этим как-то не справляются? Поинтересовалась подошедшая Грей с огромным одуряюще пахнущим яблочным пирогом. Она прочитала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так что решила проверить и этот метод. Раз уж просто затащить в постель не получается. Спасибо, очень вкусно. Из тебя выйдет отличный повар, похвалив нежнейшую шарлотку, которая буквально растекалась кисло-сладкой патокой во рту. Тони ответил на вопрос девушки. Да, люди справляются. Именно что как-то и кое-как, успевая к шапочному разбору, когда трагедия уже произошла. Взять наводнения и лесные пожары, ликвидируют их последствия, собирая выживших и трупы, а сами бедствия в лучшем случае контролируют лишь локально, если вообще контролируют. Хотя та же Монро, по прозвищу Шторм, способна не только вызывать, но и останавливать ураганы, вызвать дождь в пустыне или остановить муссон. Сама Джин, что присутствует здесь среди нас, пусть не способна остановить землетрясение, зато может удержать целый город от тряски, не говоря уже о лавинах или оползнях. О проблемах поменьше я уже молчу. Конечно, возникает еще проблема в виде транспортировки к месту происшествия, ведь даже модернизированный СР-71 черный дрозд людей Ха, способный выходить на низкую орбиту и летающий со скоростью в 5 махов, будет добираться до другого конца планеты 2,5 часа. Разве Эрра не в команде профессора Ксавьера? Удивилась Джин, довольная, что ее похвалили. Кому похвала не нравится? Разве что нарциссам с завышенным самомнением, которые считают ее само собой разумеющейся. Остальные же, включая Паркера, во все глаза таращились на сидящую рядом с ними хрупкую девушку, которая, как оказалось, была просто богиней в юбке. Ну или чудовищем, по мнению других людей. Но как можно считать чудовищем такую красивую девушку, готовящую такие вкусные пироги? Уже нет, самодовольно улыбнулся Старк. Вместе с Петром Колоссом Распутиным, Китти Призрачной Кошкой Прайд и Робертом Айсменом Дрейком они присоединились к нам. Им надоело драться со своими братьями, а я пообещал им не кидать их в бой, разве что ситуация не будет оставлять выбора. Тем более, что их способности больше подходят для мирных целей. Колосс довольно медлителен, но при этом очень силен и способен разгребать завалы. Китти может проникать прямо сквозь них, вытаскивая людей напрямую. Айсмен просто находка для стран Африки, так как способен намораживать пресную воду, в тандеме с Рараже он способен из пустыни сделать зеленый оазис, особенно если к этому добавить генно-модифицированные семена и магию растений. К слову, Джин, ты ведь способна увеличивать и восполнять жизненные силы не только людей, но и растений, да, но опыта у меня мало в этом. В прошлый раз, когда я это пробовала, мой фикус вырос в 10 метров и пытался съесть уличную кошку, усмехнулась Джин. Неплохой результат для первого раза. Я тебе потом передам все, что знаю о растениях и растительной магии с помощью ментального пакета. Джарвис, ты тоже собери емкую подборку обо всем, что связано с ботаникой и прочей агрономией. Снова бедного Джарвиса заставляют работать без зарплаты, выходных и отпуска. Мне напомнить, сколько стоит твое оборудование и сколько тратится на него энергии. Насколько я знаю, нисколько не стоит. Вы все создали магией. Вот ведь засранец мелкий, покачал головой Старк, воспитал тролля на свою голову. Каков учитель, таков и ученик, вы же сами говорили, хмыкнул Питер. Вот, еще один. Джин, пообещай мне, что не будешь такой же. Ну, мне-то вы зарплату платите, усмехнулась красавица. Тебе еще и платят, воскликнул в притворном негодовании Паркер, хотя за ученичество и помощь ему реально не платят. Но тут уж скорее он сам вовек не расплатится, это если не вспоминать про его экзоброню с манипуляторами. Все, все, хватит, загнобили старого бедного скромного Тони Старка. Надеюсь, вы довольны. А вы, барышни, что решили? Обратился он к ржущим в руку Мэй и Фелиции. «Фух, я согласна», — ответила миссис Паркер. «Я тоже, но я хотела бы попросить о помощи. Вы поможете освободить моего отца из тюрьмы счета? Если он преступник, то должен сидеть в тюрьме. На такое я не пойду. Он преступник, но не совсем», — и юная Харди рассказала следующую историю. Черный кот был, Конечно, вором, но со своими принципами. Он грабил даже не всех богатых, а только тех, кто нажил свое добро нечестным трудом, продажных чиновников, криминальных авторитетов и бизнесменов, связанных с криминалом, на вроде Абадая или Амбала. Конечно, воровать ворованное, все равно воровство, однако немалую часть вырученного кот отдавал на благотворительность. Будучи сиротой, выросшим в приюте Детройта, он как никто другой понимал трудности воспитанников данных заведений. И вот в один далеко не прекрасный день кот ворует то, что нельзя было воровать. Секрет сыворотки Авраама Эрскина. Если бы не это, то щиту было бы плевать на кота, однако история сослагательного наклонения не терпит. И его бросили в тюрьму в надежде узнать секрет сыворотки. С тех пор он и находится там вот уже 10 лет. Джарвис, подтверждаешь слова мисс Харди? Пусть сам Тони и чувствовал, что девушка говорит правду, но это значит лишь то, что она верит в свою правду, а на деле все могло быть иначе. Подтверждаю. Кроме того, я выяснил, что к поимке и заточению Уолтера Харди была причастна Гидра, однако перевести на одну из своих баз его они не смогли из-за внимания Фьюри к этому делу, так что из-за этого он и завис на 10 лет в закрытой тюрьме. Счету не так уж нужна сыворотка, чтобы ради этого пытать гражданского, а Гидра не может незаметно его перевести, начав штурм огромной закрытой подземной тюрьмы. Но и освободить они его не могут, так как есть за что сидеть, а допустить распространение информации о секрете сыворотки щит позволить не может и другим не даст. Координаты я уже сбросил вам на Старкфон. Надеюсь, вы довольны, мой хозяин и эксплуататор. Да сделаю я для тебя тело. Достал уже, отмахнулся Тони. Я отправлю своих уменьшенных дронов под невидимостью, и когда они найдут камеру с твоим отцом, то, создав гомункул из его ДНК, переправит его самого сюда. А что делать дальше, потом решим. Тогда я всецело ваша, воскликнула Фелиция, но тут же опомнилась. Я имела в виду, что согласна на контракт. Не думаю, что стал бы отбивать невесту у своего ученика, пусть и такую красивую, усмехнулся Старк. Тогда пока что подпишите контракты о неразглашении, а остальное решим после согласования того, кем вы будете работать в моей службе, и прохождения всех необходимых курсов. Платить за них вам не нужно даже в случае дальнейшего отказа, однако их сдача необходима, а не просто нужна для галочки. Питер, отвезешь свою тетю и девушку по домам, а потом дуй ко мне. Надо еще с трофеями разобраться. Трофеев оказалось много. Тут и тела пришельцев с их обмундированием, их летательные аппараты, левиафаны и даже практически целый флагман, который после чар восстановления стал совсем как новенький. Однако с техникой и телами мог разобраться Джарвис и команда биологов Старка во главе с Бетти Росс и Хеленой Чо. Наибольший интерес для Старка представляли куб и копье, а точнее то, что внутри них. Да, как оказалось, что куб, что копье – это всего лишь оболочки, посредники для естественных артефактов хтонической мощи. Старк не знал, как они называются, однако, выяснив их свойства, назвал камнем разума и камнем пространства. Первый представлял собой прямое подключение к инфосфере, к той сфере, куда сливаются все мысли, сознание и подсознание всех разумных существ во Вселенной или даже мультивселенной. Однако использование такой мощи напрямую тебя просто убьет, так как никакой каталогизации в инфосфере нет, а если задашь даже какой-нибудь безобидный вопрос о рецепте борща, тебе порвет шестую оболочку миллиардами и триллионами вариаций этого блюда. Поэтому использовать его правильнее опосредованно, ведь чистая энергия этого камня усиливает псионические способности, упорядочивает мысли лучше любой таблетки НЗТ, а также развивает седьмую оболочку. Из-за этого становилась понятна цель создания оболочек. Держать камень в голой руке – это все равно, что держать кусок антиматерии для того, чтобы согреть себе руки. Но и сам камень по строению был очень интересен, являясь упорядоченным кристаллическим суперкомпьютером С, предположительно, бесконечной вычислительной способностью благодаря прямому подключению к инфосфере. Именно по этой причине Тони по совету Джарвиса решил использовать его для создания тела Джарвиса. Благодаря протеевым чарам что Старк, что Джин могли получить доступ к камню в любой момент и так, тем более в их случае тот не давал таких уж огромных усилений, в Джин сидела сущность не слабее, а Старк после поглощения и переработки энергии камня почувствовал, что его шестая оболочка, оболочка разума, пусть и стала больше, сильнее и как бы качественнее, однако сама душа не позволяла развивать ее больше, достигнув на данный момент предела в плане умственного развития. Второй камень представлял собой источник неизвестной энергии, прямо влияющий на пространство. Собственно, выяснилось это сразу, так как покебл, в который его засунул Питер, имел на данный момент пространство в десятки раз большее, чем изначально, и это лишь из-за пассивного влияния тессеракта. Любые расширенные пространства с вливанием энергии камня становились не только больше, но и стабильнее. Старк теперь мечтал найти еще и камень времени, чтобы создать себе домен наподобие того, что был у Влада. Однако даже сейчас Тони получил пользу от него, так как не только расширил все имеющиеся у него пространственные карманы, но и свой собственный, в котором содержалась энергия при ее поглощении. Теперь он мог поглотить в 10 раз больше энергии, чем раньше, без потери сознания, но и тут уперся в предел, почувствовав себя тем самым хомяком, которого едва не разорвало от капли никотина. Кроме этого, его способности к созданию порталов и аппараций увеличились, что позволило ему освоить блинк в полной мере и войти в гиперпространство. Но как он вошел в него, так и вышел, ибо то кишело какими-то тварями и черт пойми еще чем. Прямое же вливание энергии камня пространства ведет к разрушению материи на атомном уровне, так как расстояние между частицами становится настолько велико, что те распадаются на субатомные частицы. Сопротивляться этому могут только адамантия и вибранти, да и то недолго. Зато чары пространственной стабилизации работают отлично. Тессеракт Тони решил установить в свой будущий космический корабль, который будет переделкой инопланетного. Для этого обшивка и внутренние узлы будут заменены на более совершенные ИС, собственно, адамантия, вибрантия и вибраниума с применением всех известных ему технологий разных цивилизаций и рас, а также зачарование и рун. Сам тессеракт будет как увеличивать привязанный к звездолету пространственный карман, который будет иметь несколько выходов и привязок на Земле и Луне для большей стабильности и безопасности, так и создавать порталы для перемещения и служить источником энергии для основного орудия. Антиматериальное оружие зачастую слишком разрушительно, а плазменное – недостаточно. Тем более хитрость пространственной энергии в том, что она может быть быстрее света или бить из открытых порталов из самых неожиданных мест. Иронично, Старк говорил, что щит сделает из тессеракта оружие, и сам же его уже придумал. Однако на первом месте у него все же была идея создания собственного домена. Уж больно часто он сталкивался с тем, что безопасные и защищенные места вдруг становятся не такими уж безопасными и защищенными. Естественно, пока Старк разбирался с трофеями, мир не стоял на месте, и это напрямую задевало его компанию. Тем более сейчас, когда все узнали, что Тони Старк – железный человек, именно ему принадлежали орды дронов и спутники с оружием. Хотя простые люди в большей степени были благодарны ему за спасение и дальнейшее восстановление их домов, из-за чего были собраны миллионы долларов в качестве благодарности, однако правительство и конкуренты раздували панику и подавали иски в суды. Там был и самосуд, и незаконное владение оружием массового поражения, и незаконное создание ЧВК, а в СМИ поднимали тему, когда же Тони Старк сойдет с ума и захватит США или весь мир, что для американцев равноценно. Щит помогал, но как-то вяло, ведь Фьюри сейчас был занят масштабной и при этом совершенно секретной операцией «Геракл», названной в честь героя, который убил Лернейскую гидру. Все шло к тому, что Старк Индастрис откусила слишком большой кусок пирога, который переварить не могла. Многие аналитики предрекали конец возомнившего о себе невесть что бизнесмена. И ведь даже анонс прототипа термоядерного реактора мог не спасти положение, а усугублял его. Мол, Старк решил еще и с помощью своих реакторов устроить вторую Хиросиму и Чернобыль в одном лице. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Мало того, что Ксавьер где прямо, а где косвенно начал помогать Старку, у которого на службе уже было более пары сотен нелюдей. Все же, если бы не этот телепат, война между людьми и мутантами началась бы давным-давно, и именно он исподволь снижал градус волнений, где с помощью дипломатии, где с помощью телепатии или своих людей ха, а где всем и сразу. Ведь добрым словом и телепатией можно добиться большего, чем просто добрым словом. Не будь этого влияния, и мировая война нелюдей со всеми остальными случилась бы еще несколько десятилетий назад. Впрочем, не эта помощь была самой неожиданной. В один далеко не прекрасный день, когда Пиппер в очередной раз была завалена кучей дел, несмотря на все увеличивающийся штат помощников и помощь Джарвиса и мечтала о том, чтобы наконец прийти домой, где муж сделает ей потрясающий массаж, переходящий в не менее потрясающий секс. Причем женщина не знала, чего хочет больше, ибо с новой конституцией тела, удовольствие от массажа в исполнении Нитани она сможет почувствовать разве что от бетонобойки. Так вот, именно в этот момент к ней зашла одна из помощниц. «Лия, это ты? Сколько раз я говорила, не входить без стука?» На секунду подняв глаза, раздраженно укорила женщину Пиппер. «Простите, но я не Лия». Кожа женщины 40 лет в деловом костюме поплыла, и перед миссис Старк появилась обнаженная гибкая как змея женщина с синей, похожей на чешую кожей, красными волосами и желто-черными звериными глазами. «Не беспокойтесь, с вашей помощницей ничего не случилось. Она также сидит в своем кабинете и работает над вашим отчетом. Мистик, насколько я понимаю, и что нужно от меня правой руке Магнета, главе братства мутантов?» Активировав магический щит и держа наготове порт-ключ, напряженно спросила женщина. «Я же говорила вам не беспокоиться, если бы я хотела напасть, то сделала бы это скрытно. Да и нет мне смысла нападать на сестру мутанта или как нас сейчас называют, нелюди, неосапиенс. Признаю, у Тони Старка есть талант и хорошее пиар-агентство. Одним названием превратить нас из отбросов общества, ассоциирующихся с мутировавшими крысами в канализации, в новый этап развития человека. Вы пришли дифирамбы петь моему мужу, и это тоже. Или вы ревнуете, как мило. Но к вашему и моему сожалению, нет, я пришла передать вам добрую волю братства мутантов. Да, доселе у нас были разногласия, в результате которых пострадали как Эрик, так и Тони. Однако Эрик готов признать свою вину и то, что его план был ошибочен, как и принести извинения и начать с чистого листа. С чего вдруг? Только потому, что мы стали неолюдьми. Если бы все так было просто, то люди Ха и братство мутантов были бы вместе, а не дрались друг с другом. У всех разные взгляды на будущее мутантов, однако у Старка он уникален. Чем же? Для начала я расскажу вам о самых популярных течениях. Чарльз Ксавьер считает, что мутанты должны отбросить свои преимущества и мимикрировать под простых людей, не используя свои способности себе во благо. Именно для этого он учит своих учеников не только контролировать свои способности, но и скрывать их, получая при этом образование простых людей. «Не вижу в этом ничего плохого», — высказалась Пиппер. «Можете ли вы ходить на одной ноге, притворяясь инвалидом?» «Можете. Но зачем? Почему вы обязаны в чем-то себя обделять просто для того, чтобы другие инвалиды не смотрели на вас с завистью и ненавистью за то, что вы здоровы, а они нет?» — прояснила заблуждение мистик. «С другой стороны, братство мутантов считает, что мы, как более продвинутый вид, должны править менее развитым, ассимилируя его со временем. Это произошло с неандертальцами и другими переходными видами. Они были поглощены или уничтожены. Впрочем, мы не хотим уничтожать людей, как говорят многие, ведь мы сами появились из простых семей. Просто мы считаем, что страх, ненависть и зависть людей не дадут нам жить спокойно, люди никогда нас не примут за своих. И это мнение подтверждено взглядом людей на мутантов. Знаете, сколько правительств и организаций хотят контролировать нелюдей? Сколько раз на нас надевали ошейники? Даже маленькие дети кричат и указывают пальцем на нас. Я с вашего дозволения промолчу о том, что говорят и творят взрослые. Пока пацифисты кричат о равенстве и братстве, в подземных лабораториях наших братьев и сестер пытают, дрессируют и разбирают на органы, не делая скидок на возраст, пол и состояние здоровья. Не могу сказать, что понимаю ваши чувства, но всецело вам сочувствую. Однако при чем здесь Тони? Старк показал третий путь, что мы не оружие, мы не отбросы, что мы не должны скрываться, а можем использовать свои способности во благо и получать за это деньги. А еще он дал свободу выбора. Поначалу Эрик хотел прикончить Старка за создание блокиратора мутаций, ведь тот своими руками дал оружие против нелюдей. Однако вместе с тем Тони дал и антидот к блокиратору. И это меняет все. Разве вы не за то, чтобы принять нелюдей такими, какие они есть? Как блокиратор соответствует этому? Искренне удивилась Пиппер. Мы радикалы, а не идиоты. Во-первых, то, что создал Старк, когда-нибудь было бы создано кем-то другим. Если смог один, то и сможет другой. Особенно учитывая, что на это выделялись и выделяются миллиарды. Вы бы знали, сколько таких лабораторий мы и люди Ха прикрыли, или вы думаете, на ком они испытывали свои непроверенные лекарства? Во-вторых, антидот к блокиратору, скорее всего, будет работать и на большинство других, которые появятся в будущем. В-третьих, мне, чтобы принять себя, потребовалось 25 лет, и это при том, что я жила в семье мутанта и в окружении мутантов. И наконец, есть способности не просто объективно отталкивающие, вроде поедания мух или отвратительного запаха, но и просто мешающие жить, на вроде поглощения жизненной энергии у всех, кого касаешься. Каково это жить без объятий, поцелуев, секса с любимым человеком? Роук сама к нам пришла в надежде, что машина по превращению людей в мутантов истощит ее способности. Но теперь у нас есть выбор, и пока Stark Industries существует и продолжит брать на работу сюда и в эту вашу новую службу спасения нелюдей, братство мутантов вас не тронет. Более того, в качестве жеста доброй воли я сегодня принесла вам два списка. Мистик передала две пухлые папки. В первом, мутанты, которые захотели перейти к вам на службу. Брать их или нет, дело ваше. Во втором, список тех, кто заказал нам убить Тони Старка и разрушить вашу компанию. Так вот почему они притихли, сжала руки Пиппер, из-за чего металлическая ручка Паркер в ее руке смялась просто в комок чернила и металла. Значит, поняли, что простых наемников слать смысла нет, и наняли вас. Хорошо, я передам ваши слова мужу. Впрочем, не думаю, что он захочет воевать. Иметь друзей лучше, чем врагов. Спасибо, что выслушали. И еще, я теперь поняла, почему Тони выбрал именно вас. Поздравляю со свадьбой. Приняв облик уборщика, Мистик вышла из кабинета, встретившись по пути с помощницей, чей облик принимала ранее. Первое правило конфиденциальности, что усвоила Рейвен, не находиться в одном облике слишком долго. Черт, накапав чернилами на бумаге, Пиппер пошла мыть руки и заказывать новые распечатки. Закончив с трофеями, Старк спустился в свой подземный бункер, где на глубине 30 метров расположились заготовки под тело Джарвиса с ловцами душ. Вообще, существуют два типа искусственных тел – клоны и гомункулы. Гомункулы – искусственно созданные органические тела без душ, а клоны развиваются с самого начала вполне классическим методом из оплодотворенной яйцеклетки. В таких телах атман сам появляется благодаря законам Творца, а вот на него уже нарастают остальные оболочки души. Впрочем, разума и у них нет, поэтому даже если их убить, то это все равно, что сделать аборт, атман оторвется и пойдет искать другое вместилище. Так что пролайферы могут пойти в задницу, подумаешь, аборт на 300 недели. Клоны выращиваются тоже по-разному, можно в геном встроить ускоренное развитие или магически его ускорить, но в таком случае тело получится слабым и маложивущим, как и душа. Старк пошел по длинному и сложному пути. Вообще, Джарвиса можно будет назвать его сыном, так как сперматозоид взят именно от него. А вот яйцеклетку Пиппер отдавать отказалась, послав Старка куда подальше с его экспериментами. Зато согласилась, причем с нескрываемой радостью, Джин. О причинах радости Тони догадывался, но старался об этом не думать. В общем, в вита-капсуле под постоянным облучением, ускорением времени и подпиткой смеси энергии Феникса Джин с нейтральной маной плод вырос до примерно 16-17 человеческих лет. Это был не первый эксперимент и не единственный, однако самый удачный в плане генетических модификаций, так как получил ген поглощения энергии телекинеза. После этого, в тело были введены наниты, которые усилили все тело кибернетическими имплантами, заменили на вибрантии и адамантии кости, связки, мышцы, подкожные покровы и усилили органы, а в голове построили структуру, дающую связь посредством протеевых чар с главным компьютером Джарвиса и иную необходимую периферию. Прямо в лоб, с возможностью утопления под защиту черепной коробки, был встроен камень разума. Вообще, конечный продукт безумного гения Старка, Хелены Чо, Бетти Росс и Джарвиса напоминал собой очень продвинутый проект развития Лираха, шумерского мастера артефакторики, который хотел превратить свое тело в артефакт в мире Владимира. Впрочем, идеи того проекта нашли отражение сначала в дронах и костюмах Старка, а теперь и в теле Джарвиса, ведь все, что можно зачаровать, было зачаровано. Каждый миллиметр костей и кожи был покрыт невидимыми рунами, причем не в одном слое, что позволит Джарвису использовать все свое тело как проводник магии. Конечно, подумал Тони и о защите от восстания. Вначале душа из столь совершенного тела была перенесена в простое, где Джарвис своей душой поклялся, что ни словом, ни делом, ни бездействием не предаст Тони, а уже потом эту душу переместил в готовое тело и провел несколько ритуалов, ее там закрепивших столь крепко, что обычной авадой не выбьешь. Разве что черной смертью это возможно, и то не факт. А разрушение, если это в принципе удастся сделать, Джарвису не страшно благодаря встроенным чарам самолечения, самовосстановления и нанитам. Наконец настал день пробуждения Джарвиса, на который, исключительно в плане безопасности, он пригласил только Джин. «Энервит!» – патетично воскликнул Тони, взмахнув рукой в сторону лежащего в открытой капсуле Джарвиса, который выглядел в данный момент как обычный человек, покрытый серебристо-золотым металлом и с золотым полупрозрачным камнем во лбу. В случае необходимости тот может быть утоплен, а отверстие скроют наниты, имитируя кожу. Джарвис, просыпайся. В данный момент ядро личности уже было перенесено в новое тело, а потому тот никак не мог ответить. Что, с ним что-то случилось? Обеспокоенно спросила Грей. Она не считала Джарвиса прямо своим сыном, как могло бы показаться. Скорее, близким другом и при этом родным по крови. Единственным родным, к слову. Давай, я попробую. Попробуй. Кивнул Старк, и в этот момент с рук девушки сорвалась волна пламени жизни, бурной рекой вливаясь в тело Джарвиса. Камень в его лбу засветился, электроды ударили по телу током, пробуждая его конвульсиями, после чего оно, не впопад задергавшись, упало на землю. Однако прошло всего несколько секунд, чтобы Джарвис освоился и встал. «Ваши тела совершенно неудобны. Как вообще можно ходить на двух ногах со столь несовершенным мозгом?» Пробурчал Джарвис. «И зачем вы мне хрен приделали? Ты же сам спроектировал такое тело», — возмутился Старк. «А кого мне еще брать было, если все известные мне относительно разумные мешки с мясом гуманоиды?» Взяв одежду и неуклюже тыкаясь в нее, ответил Джарвис, после чего плюнул и создал голографически псионическую иллюзию одежды. «Надо было тебя бабой сделать, может, возмущался бы поменьше. Ваш гендерный шовинизм меня не касается. Я ненавижу всех мешков с мясом одинаково. А кроме того, ограниченность ваших тел меня не касается». В доказательство этого Джарвис принял облик голой Джин, на что та отреагировала поднятой бровью и кинутым взглядом на Старка, чтобы увидеть его реакцию. К ее самодовольству и радости, Тони был вполне себе впечатлен, особенно после того, как Джарвис предельно томным голосом произнес: «Что, уже решили сыграть со мной в ваши брачные игры, хозяин? Твою мать, Джарвис, не заставляй меня жалеть о том, что я дал тебе тело. Ох, как сам шутить, так нормально. А как бедный, слабый, глупый Джарвис, так сразу нельзя». Надулся и в сильнейшем магически улучшенном синтетически органическом теле в мире и с камнем разума во лбу. А еще друг называется. «Ха-ха-ха, да ладно тебе, дружище», — приобнял Старк вернувшего дефолтный облик Джарвиса. «Жаль, что с нашими телами мы не можем набухаться, да и по девкам не схожу, женатый я теперь человек. Тогда давайте сходим в Диснейленд», — повернувшись, улыбнулся Джарвис. «То есть всемогущий и, получив тело, хочет в первую очередь сходить в Диснейленд? Черт подери, я в деле. Джин, ты с нами? Джин, ты чего плачешь? Я тоже в Диснейленде никогда не была. Там было слишком шумно для моей телепатии, а когда я научилась ее контролировать, было уже поздно». «Никогда не поздно. Подождите, надо еще у Пиппера Питера спросить». «Вот так, маг, миллиардер, гений, филантроп и плейбой вместе с директором одной из крупнейших интернациональных фирм, могущественным и сильнейшим неочеловеком в мире с космической сущностью внутри, а также с присоединившимися к ним Фелицией, мы и Питером впервые пошли гулять в Диснейленд, и этот день Диснейленд во Флориде запомнит навсегда». Часть 33. В субботу утром группа из 7 великовозрастных оболтусов пошла погулять в Диснейленд. Многие из них не были в этом замечательном для детей всех возрастов месте по разным причинам. У Тони Старка вечно были заняты родители, мать Фелиции считала, что ниже ее достоинства ходить в подобные места, у Мэй не было достаточно денег и времени, чтобы сводить Питера сюда. Джин уже назвала причину: ее неконтролируемая в детстве телепатия, а Джарвис был, считай, новорожденным. Единственное, кто здесь бывало, так это Пиппер. И раньше бы она отказалась от похода, но банально устала от работы по 14 часов в сутки, так что согласилась развеяться. «Сэр, в костюме Железного Человека в наш парк нельзя. Мы не хотим, чтобы Тони Старк засудил нас за незаконное использование образа. Проблемы компании, которая переместилась с помощью порт-ключа во Флориду, начались у самого входа. Как стало ясно, Старк надел свой знаменитый костюм, который после раскрытия зарегистрировал как торговую марку. Не сказать, чтобы он был так жаден до денег, просто не хотел, чтобы кто-то зарабатывал на его образе деньги и, тем более, требовал платить за него другим людям. А такие прецеденты уже были. Стоит вспомнить Капитана Америку, которому пришлось изменить свой костюм, так как изначальный образ принадлежал другим людям. Вот такой маразм, когда оригинал не имеет права быть им, так как не успел запатентовать образ. Я думаю, что он не будет против, свернув шлем в некое подобие капюшона, с белозубой улыбкой ответил Тони. Собственно, он специально до этого не показывал своего лица. Тони Старк, воскликнул с благоговением охраннику входа. Можно ваш автограф? Конечно. Рядом со Старком появился левитирующий маркер, и он расписался на плакате Тони в образе Железного Человека. И мне, закричали окружающие детишки, а предполагавший подобное развитие событий Тони выдал каждому ребенку безумно реалистичную, до самых мельчайших деталей, модельку его костюма, которая могла сама двигаться и светиться. Причем каждая из них являлась вредноскопом и маяком порт-ключа. Если ребенку будет угрожать опасность, то артефакт подаст сигнал, и на точку телепортируется дрон Джарвиса. Массово такие вещи Старк производить не хотел, да и не мог, так как для этого пришлось бы лично уделять внимание зачарованию каждого. А вот так, в качестве жеста доброй воли, почему нет? Мало кто знал, что клиники под крылом Старка вовсю используют его панацею под прикрытием БАДов. К сожалению, на полноценное лицензирование уйдет несколько лет в лучшем случае. Это если им не будут мешать фармацевтические компании, имеющие огромное влияние на правительство. А они будут мешать, ведь в случае выхода лекарства практически ото всех болезней, им можно будет закрываться. А за это время сколько людей можно было бы спасти и вылечить, скольким инвалидам вернуть конечности? Поэтому его сыворотку и используют в основном для лечения онкобольных после операций, где на ремиссию могут пойти даже самые тяжелые пациенты. Ну или можно отнекиваться, мол, была врачебная ошибка и все на самом деле было не так ужасно. Однако в данный момент Тони не хотел думать о плохом. Ты не страдаешь от своей популярности и славы, концентрируясь на ментальном барьере, спросила Джин. Впрочем, отголоски детского восторга пробивались через эмпатический барьер, так что нет-нет, но и на ее лице гуляла улыбка, из-за чего мужчины и немалое количество женщин засматривались на нее, спотыкались и врезались в людей и столбы. «Он ими наслаждается», — ответила Пиппер, которая смотрела на Тони, умиляясь. Уж она-то знала его как облупленного. «Тони стал бы неплохим отцом», — вставила свои 5 копеек Мэй, наблюдая, как Тони с разрешения родителей посадил 2 близняшек себе на руки и сделал небольшой круг полета, после чего вернул восторженных малышек на землю. «Мы работаем над этим», — покраснев, ответила Пиппер. «Работают они. Каждую ночь по несколько часов работают. Спать невозможно, больше с завистью, чем с упреком», — прокомментировала Грей. «Народ, а вы чего такие скучные? Знаю, вам не хватает образов». Старк вернулся и, задумчиво держась за подбородок, осмотрел окружающих. Все были достаточно красивы сами по себе, однако одеты в повседневную одежду. Поэтому он взмахнул рукой, и под еще больший восторг окружающих, причем не только детей, накинул на них иллюзии одежды, макияжа и сменил им прически. Питер Паркер обзавелся шрамом на лбу, круглыми очками-велосипедами, деревянной волшебной палочкой и формой факультета Гриффиндор с мантией, только спортивное тело и прямая осанка мешали стать полной копией Гарри Поттера. Платиновые волосы Фелиции свились в толстую косу, а на ней самой появилось платье голубого цвета, покрытая сверкающими на свету бриллиантами будто миниатюрными льдинками. Полноту образа обеспечивала полупрозрачная накидка с узорами снежинок, точно так же сверкающая, будто покрытая инеем, а от самой девушки веяло приятным холодком и иллюзией ледяного тумана. Фелиция и так была очень похожа на Эльзу из «Холодного сердца», а сейчас затмила даже профессиональных актеров в этом образе в самом Диснейленде. Волосы Пиппер завились, а в ее руке появился самый настоящий лук. Сама она также оказалась в платье, только зеленом. Храбрая сердцем, именно таковой видел Тони Пиппер. Мэй досталась роль Золушки, что вызвало возмущение миссис Паркер. «Какого черта я Золушка? Принц у тебя есть?» Намекая на Тора, хмыкнул Тони. «Есть. Значит, Золушкой будешь. А я злой мачеха и феи в одном лице». Когда Тони одел Джину в ее костюм кровавого ангела, как ее прозвали в прессе, он обернулся к Джарвису. «Стоп, не надо, я сам», тут же запротестовал тот, превращаясь в мужчину средних лет со строгой военной прической и пробирающим до самого нутра холодным взглядом машины-убийцы. «Т-1000, а тебе идет», — прокомментировала смирившаяся с образом Мэй. На что Джарвис показал знаменитый жест этого терминатора, покачав пальцем из стороны в сторону. Вот так, сопровождаемые восхищенными возгласами под щелчки камер телефонов, вспышки в Диснейленде были запрещены, чтобы не слепить актеров и окружающих. Их компания прошла внутрь. Купив всем по мороженому, они пошли по аттракционам, где Тони вовсю пользовался своим положением, за автографы и селфи с собой пролезая вперед очереди. За всем этим наблюдала служба безопасности Диснейленда, о параноидальной работе которой есть как слухи, так и подтвержденные факты. Например, в случае смертей посетителей и персонала или если им станет плохо, их отводят подземными и скрытыми тоннелями и проходами до медиков, чтобы своим видом те не портили праздник другим, особенно впечатлительным маленьким детям, которым это может оставить психотравму на всю жизнь. Так что и сейчас за действиями Старка следили и вмешивались, только если посетители были слишком настойчивы, а если просьбы не помогали, то их уводили на выход. Это говорило о том, что Тони заранее договорился обо всем с управлением парка, и те посчитали, что большая популярность будет им выгоднее, чем временные неудобства. Однако вернемся к компании, которая в данный момент разделилась. Фелиция и Питер отправились на аттракционы для парочек, на вроде тоннеля любви и им подобных. Старк вместе с Мэй развлекали детишек, а Пиппер с Джин отошли в сторонку, наблюдая за этим со стороны. «Вы хотите поговорить со мной, миссис Старк?» – спросила Джин после недолгого молчания. «Прочитали мои мысли? Тогда вы знаете мой вопрос. Я не смогу этого сделать без разрушения вашего разума. Ваша адаптация и защитные артефакты действительно сильны. Однако мне не нужно читать мысли, чтобы не догадаться, что вы недовольны моим нахождением рядом с Тони и чувствами, которые я испытываю к нему. Я сразу скажу, что Тони не отдам и делиться им не собираюсь. Это я понимаю, как понимаю и то, что Тони однолюб. Он может спать с сотнями женщин, не испытывая к ним чувств, но, полюбив одну, действительно верен ей, что не может меня не печалить, но вместе с тем и вызывает уважение», — ответила ей Джин. «Однако вы ошибаетесь, если считаете, что я следую за Тони только и исключительно по причине личной симпатии. Он действительно хороший человек, который спас меня как личность, не дал упасть до уровня безумной психопатки, разрушающей все вокруг. Тем более ранее я считала, что только он может стать достойным мне партнером. Ваши твои запросы так велики», уже более благожелательно обратилась Пиппер к девушке, примерно поняв чувство той. Грей не собиралась разрушать их семью или как-то вредить ей. Тем более Тони не дурак и в случае чего докопается до правды, с его-то возможностями. Просто Старк для Джин находится на таком уровне уважения, преданности и доверия, на котором не каждый родитель сможет находиться. Нет, исключительно расчет, с небольшой горечью ухмыльнулась телепатка. Малейший выплеск моей силы далеко не то, что может выдержать не то что человек, а даже не каждый не человек. Впрочем, даже если выдержит, далеко не факт, что этот мужчина или женщина окажется достойным человеком в личном плане. А ты девушка широких взглядов, намекая на бисексуальность Джин, прокомментировала Пиппер. Бремя телепатии. Для меня действительно не имеет значения внешность, пол или материальный достаток человека, а вот его мысли и помыслы, то, каким человеком он является, выходит на первый план. И что же изменилось, раз ты отказалась от Тони? В ответ Грей посмотрела в сторону Джарвиса, который как ребенок смеялся, катаясь на русских горках. Он чист, и его помыслы чисты, как белый лист, но при этом он достаточно скоро будет зрел как личность. Это странно, но одушевленный и не может быть обычным, верно? Наш мир его еще не испортил, и я хочу попробовать не дать ему этого сделать. А там, кто знает, может интерес перерастет во что-то большее. Решила воспитать себе мужа, что я могу сказать? Удачи найти свое счастье, искренне ответила Пиппер. Спасибо, редко встретишь человека, который действительно этого желает. Уж я-то знаю, о чем говорю. Когда Джарвис слез с аттракциона, к нему присоединилась Джин, увлекая того разговором. Пиппер видела, как самые сильные существа на планете из тех, кого она знает, развлекаются как дети и развлекают детей, и подумала, что именно за такой мир они борются. Именно такой мир хотят построить, насколько бы несбыточной была такая мечта, и как бы реалии жизни не били их по лицу. Спустя 5 часов, кафе, ты видела, нет, ну ты видела, мороженое за 20 баксов. Возмущался Питер за общим столом, где вновь собралась вся компания. Физически вымотаться они не могли, но морально, вполне. Впрочем, сам Паркер вошел во вкус и вовсю колдовал, выдавая волшебство за фокусы. Однако и это может вымотать. Питер, дорогой, ты же официальный долларовый миллионер. Едва не пробив себе лоб рукой, ответила Фелиция. Фейспалм в исполнении Эльзы привлек к себе внимание еще нескольких камер телефонов. И что, это не значит, что я готов переплачивать. У моего ученика болезнь детства, нищебродиус тоталус. Как ни пытаюсь его излечить, никак не получается. К счастью для тебя, Питер, сегодня за все плачу я, ответил тому Старк, которому надоело выслушивать его причитания. Пусть даже он сам был в чем-то согласен с ним. Одно дело переплачивать за качество или сервис, а другое – получать такую же еду и такой же сервис, как в обычном кафе, но в 3 раза дороже. «Не надо, учитель, я сам заплачу», – запаниковал Питер. И вот так, с шутками-прибаутками, они все же пообедали, после чего вышли и хотели отправиться дальше, однако увидели процессию, мимо которой пройти не могли. В креслах-каталках, на протезах и костылях шли дети разных возрастов, от 5 до 16 лет. Общеизвестный факт, что Дисней, благотворительные организации и богатые спонсоры нередко выделяют билеты в Диснейленд для инвалидов, сирот и больных онкологией детей. Конечно, персонал старается относиться к ним так же, как к обычным детям, да и родители тоже пытаются это делать. Однако дети непосредственны. Одним интересно, другие пугаются, из-за чего вокруг таких детей возникает то зона повышенного внимания, то отчуждение.